Низными на них драгоценными камнями изображение головы и рогов Боска. Клеймо Паравачи представляло из себя символический рисунок головы Боска. Полукруг, опирающийся на перевернутый равнобедренный треугольник. Элизабет Кардауэлл в шкуре Ларла, босая, шла рядом, придерживаясь за стремя Камчака. Ни Тинчики, ни Дианы с нами не было. Вчера вечером за невероятную сумму в 40 золотых монет, 4 каилы и одно седло Камчак продал Тинчику обратно Альбрехту. Это была одна из самых высоких цен, когда-либо заплачена кочевником за рабыню. Я решил, что Альбрехту, по-видимому, очень недоставало его верной Тинчики. Высокая цена, которую ему пришлось заплатить за девушку, стала еще более вызывающей, когда Камчак принялся выказывать деланное изумление тому, сколько косар способен отдать за рабыню. Камчак рычал от смеха, бил себя по колену, потому что слишком уж очевидной была заинтересованность Альбрехта в этой девушке. Всего-навсего рабыни. Связывая ее запястье и надевая ей ошейник, Альбрехт ворчливо бронил ее. Она же смеялась и бежала рядом с его каилы, плача от радости. Я даже заметил, что девушка пыталась прижаться головой к его меховым сапогам. Дину, хотя она и была всего-навсего рабыней, накануне утром я усадил в седло перед собой и, развернув каилу, поехал в сторону Тарии. Когда вдали показались блестящие белые стены города, я опустил ее на траву. Она озадаченно взглянула на меня. «Зачем ты меня сюда привез?» – спросила она. Я показал вдаль. «Это Тария, твой город». «Ты хочешь?» – тихо спросила она, – «чтобы я побежала в честь города?» Она имела в виду жестокое развлечение молодежи-кочевников, которые иногда, схватив прямо в лагере какую-нибудь из тарианских рабынь и забросив в седло, везли ее в степь. Садив ее где-нибудь неподалеку от стены его родного города, они приказывали бежать, а сами в это время раскручивали бала. Эта жестокая затея называлась «бегом в честь города». «Нет», – ответил ей я, – «я привел тебя сюда, чтобы освободить». Девушка задрожала и уронила голову. «Я твоя, я и так твоя», — сказала она, глядя в траву. «Не будь таким жестоким». «Нет», — ответил я, — «я привез тебя сюда, чтобы оставить». Она посмотрела на меня и отрицательно покачала головой. «Я так хочу», — сказал я. «Ну почему?» «Потому что я так хочу», — повторил я. «Я чем-то не угодила тебе». «Ничего подобного. Почему же ты меня не продашь?» «Не хочу». «Но ведь ты бы продал Боска или Каилу». «Да». «Почему не Дину?» «Не хочу». «Я дорого стою», — напомнила девушка. И это было правдой. Она просто констатировала факт. «Ты стоишь больше, чем ты думаешь», — ответил я ей. «Не понимаю», — сказала она. Я порылся в кошельке на поясе и дал ей золотую монету. «Возьми это и поезжай в свою Тарию, найди свой дом и будь свободна». Внезапно она разрыдалась, потом упала на колени у лап Каилы, зажав золотую монету в левой руке. «Если это тачахская шутка», — прокричала она, — «убей меня сразу». Я спрыгнул с седла Каилы, преклонил колени рядом с ней и обнял, прижимая ее голову к своему плечу. «Нет», — сказала Дини, — «я не шучу, ты свободна». Она посмотрела на меня со слезами на глазах. «Тачаки девушек никогда не освобождали. Никогда!» Я встряхнул ее за плечи и поцеловал. «Ты, Дина и Старий, свободна!» Я взобрался в седло. «Или ты хочешь, чтобы я доехал до стен Тарии и перебросил тебя через них?» Она рассмеялась сквозь слезы. «Нет!» — сказала она. «Нет!» Тарианка вскочила на ноги и внезапно поцеловала мою ногу. «Терл Кэббот!» — вскричала она. «Терл Кэббот!» Все словно озарило вспышкой молнии. Я понял, что она выкрикнула мое имя, как могла его выкрикнуть только свободная женщина. Она и была ею, свободной женщиной. Она была ею, Дина и Старий. «О, Терл Кэббот!» — смеялась и плакала Дина, нежно глядя на меня. «Но сохрани меня еще на день, еще чуть-чуть». «Ты свободна, но я послужу тебе», — сказала она. Я улыбнулся. «Здесь нет шеста». «О, Терл Кэббот!» — вспыхнула она. «Зато здесь вся равнина Тарии». «Степь народов фургонов, ты это имела в виду?» Она рассмеялась. «Нет», — сказала она, — «равнина Тарии». «Наглая ты девица», — констатировал я. Она уже стаскивала меня с седла, и, не прекращая целоваться, мы улеглись в мягкие душистые волны весенней травы прерий. Когда мы поднялись, я издалека заметил двигающихся в нашем направлении всадников на высоких тролларионах. Дина еще не заметила их. Казалось, что она очень счастлива. Да что там, я тоже был счастлив вместе с ней. Внезапно на ее лице изобразилась тревога. Она подняла руки к лицу, закрывая рот. «Ой», — сказала она, — «в чем дело?» — спросил ее я. «Ведь я не могу в Тарию идти». Глаза ее совершенно неожиданно для меня наполнились слезами. «В чем дело?» «У меня нет вуали», — плакала она. Я сокрушенно вздохнул, поцеловал ее, развернул за плечи и плоским шлепком под зад отправил в сторону Тарии. Всадники приближались. Я вспрыгнул в седло и помахал девушке, которая, отбежав несколько ярдов, обернулась. Она тоже помахала мне, размазывая слезы по щекам. Мне показалось, что она сейчас плакала совсем не из-за того, что у нее не было вуали. Над головой пролетела стрела. Я рассмеялся, пришпорил Каилу и поскакал прочь, оставляя всадников на тяжелых троллеронах далеко позади. Они сделали круг, чтобы подобрать мою девушку, свободную, хоть и одетую в киджер, сжимающую в руке кусок золота, машущую уезжающему врагу, счастливую и плачущую. Когда я вернулся в фургон, первыми словами Камчака, обращенными ко мне, были: «Надеюсь, ты хоть получил за нее хорошие деньги?» Я улыбнулся. «Доволен?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «я очень доволен». Елизабет Кардавал, поправляющий кизяк в очаге, похоже, не на шутку озадачила мое возвращение без Дианы. Но, естественно, она сразу ни о чем не осмеливалась спросить, и лишь под вечер, усевшись спиной к очагу, она взглянула на меня в упор и нерешительно произнесла: «Ты что, продал ее?» «Продал. Ты же сама говорила, что у нее жирные лодыжки», — напомнил я ей. Елизабет смотрела на меня с ужасом. «Во-первых, не жирные лодыжки, а толстые коленки. Во-вторых, она же человек». «Ты продал человека», — сказала Елизабет. «Человека!» «Нет», — сказал Камчак, давая ей подзатыльник. «Животное, рабыню». Затем добавил, повторяя подзатыльник: «Она такая же рабыня, как и ты». Елизабет обиженно посмотрела на него. «Нет», — задумчиво протянул Камчак, — «ты ни на что не годишься. Ты даже элементарных вещей не понимаешь. По-моему, тебя тоже пора продавать». На лице Елизабет отобразился ужас. Она бросила дикий, умоляющий взгляд на меня. Меня слова Камчака тоже задели за живое. Мне показалось, что Елизабет как раз начала понимать, как ей повезло, что она попала именно в наш фургон. Камчак в целом обращался с ней довольно мягко. Кроме того, он не заклеймил ее. Не вставил в нос тачакского кольца, не нацепил на нее киджер и даже не надел на нее очаровательную шею гурианского ошейника. Теперь до трясущейся от страха Елизабет наконец дошло, что если Камчак взбредет в голову продать или обменять ее, то он вправе незамедлительно исполнить свою прихоть, и она в тот же миг будет продана, как седло или охотничий нож. Она видела, как продавали Тинчику. Исчезновение Дианы из фургона объяснялось аналогичным образом. Что до меня, то мне не хотелось посвящать ее в то, что Дину я освободил. Какое ей дело до того, что происходит с другими рабынями? Подобное известие может сделать ее собственное рабство еще более тяжелым, или, что еще хуже, наполнить ее сердце глупыми надеждами, что Камчак, ее хозяин, когда-нибудь подарит ей этот самый прекрасный дар – свободу. Я улыбнулся про себя. Камчак освободит рабыню? Маловероятно. Даже если бы Елизабет была моей, а не принадлежала Камчаку, я не освободил бы ее, потому что ей это не принесло бы ничего хорошего. Если она приблизится к Тарии, она станет рабыней первого же патруля, который ее повяжет. Если она попытается остаться с кочевниками, то какой-нибудь сильный воин, почувствовав, что она не защищена и не принадлежит коренным степнякам, закует ее в цепи рабыни раньше, чем упадет ночь. А я не собирался оставаться среди фургонов на всю жизнь. Я узнал, если верно то, что сказал Сафрар из Тарии, что золотая сфера, без сомнения, яйцо царствующих жрецов, лежало в фургоне Катай-Тачака. Я должен попытаться выкрасть ее и вернуть Сардар. Это предприятие могло стоить мне жизни. Нет, то, во что поверил Элизабет Кардауэлл, что я попросту продал очаровательную Дину, было единственным возможным в данном случае вариантом объяснения. Так до нее скорее дойдет, кем она является сама в этом суровом мире. Рабыней, чужестранкой в фургоне Камчака. «Да», — сказал Камчак, — «видимо, продам я ее». Элизабет затряслась от ужаса и уткнула голову в дерюгу ног Камчака. «Пожалуйста», — сказала она, — «не продавай меня, господин». «Сколько, ты думаешь, за нее дадут?» — спросил меня Камчак. «Она такая неумеха», — равнодушно промямлил я. Я думал, его это остановит. Очень уж мне не хотелось, чтобы Камчак ее продавал. «Ты думаешь, ее ничему уже нельзя обучить?» «Ну, может, у нас что-нибудь и получится», — раздумал Камчак. «Это значительно поднимет ее цену», — согласился я. Я знал, что хорошее обучение может занять месяцы, хотя с умной девушкой можно много сделать и за несколько недель. «Ты хочешь учиться?» — грозно спросил Камчак, поворачиваясь к Элизабет. «Носить шелка и колокольчики, говорить, стоять, ходить, танцевать, учиться делать мужчин безумными от желания обладать тобой». Она ничего не ответила, только всхлипнула и пожала плечами. «Сомневаюсь, что ее можно обучить». Элизабет опустила голову. «Ты всего-навсего маленькая дикарка», — устало произнес Камчак. Затем он подмигнул мне. «Но она примиленькая дикарка, не так ли?» «Да, серьезно», — сказал я, — «безусловно». Я видел, как глаза мисс Кардауэлл закрылись и плечи затряслись. Она закрыла лицо руками. Я вышел за Камчаком из фургона. Обернувшись ко мне, он сказал прямо: «Ты дурак, что освободил Дину». «Откуда ты это знаешь?» — спросил я. «Я видел, как ты посадил ее на Каилу и поехал в сторону Тарии», — сказал он. «Она даже не бежала рядом с Каилой связанной». Он ухмыльнулся. «Я знал, что она тебе нравилась, что ты не захотел заключить на нее пари, а потом... Твой кошель не стал тяжелее за то время, пока ты с нами живешь». Я рассмеялся. «А мог бы поиметь 40 золотых», — сказал Камчак. «Это по дешевке. На деле могло быть гораздо больше, потому что она была искусна в играх. Запомни, такая девушка, как Дина, стоит дороже Каилы. К тому же она прекрасна». Камчак рассмеялся. «Альбрехт дурак, но Терл Кэббот еще глупее». «Может быть», — согласился я, краснее. «Любой мужчина, позволяющий себе заботиться о своей рабыне, дурак». «Может быть, когда-нибудь», — предположил я. «Даже Камчак будет заботиться о какой-нибудь рабыне». Камчак откинул голову и громко захохотал. Затем согнулся, стуча себя по коленям. «Тогда», — решительно продолжал я, — «ты, может быть, поймешь, как это получается». От моего последнего заявления Камчак, похоже, полностью потерял контроль над собой. Он перекатился на спину, шлепая себя по бедрам и коленям, хохоча как ненормальный. Он принялся кататься от смеха, стучать по колесу своего фургона. Через пару минут его смех превратился в спазматический хрип и стон. Потом началась какая-то нездоровая икота. Я бы не удивился, если бы он задохнулся от хохота. «Между прочим, завтра, — напомнил я, — ты бьешься на равнине 1000 столбов». «Да», — сказал он, — «а сегодня мы с тобой напиваемся». «Было бы полезнее хорошенько выспаться ночью». «Да», — сказал Камчак, — «но я тачак, и я напьюсь». «Очень хорошо», — сказал я, — «тогда я тоже напьюсь». Затем мы плюнули, чтобы определить, кто будет покупать выпивку. В искусстве плевать на дальность Камчак был непревзойденным. Он это делал с изящным разворотом тела и головы, и поэтому переплюнул меня примерно на 1/4 дюйма. К тому же, плутоватый Камчак, разумеется, заставил меня плюнуть первым. И вот утром мы вышли на равнину 1000 столбов. Несмотря на наше громкоголосое безумство в последнюю ночь с неизвестно каким уже по счету кувшином паги и распеванием разухабистых тачарских песен, Камчак с утра был в хорошем настроении. Вертел головой по сторонам, насвистывал, время от времени выбивал ритм на луке седла. Я догадался, что мысли Камчака были заняты Тарианкой Африз. И чтобы развеяться, он несколько самонадеянно, с моей точки зрения, пощипывал тачахских девок до того, как их выиграл. Я не знаю, была ли в этой равнине ровно 1000 столбов. У меня сложилось впечатление, что их там гораздо больше. И эти столбы с плоскими вершинами, имеющие примерно 6,5 футов в высоту и примерно 7 или 8 дюймов в диаметре, стояли двумя длинными рядами, попарно, один против другого. Две линии были разъединены примерно 5-10 футами прерий. Столбы в ряду отстояли друг от друга примерно на 10 ярдов. Эти сооружения протянулись более чем на 4 пасанга по прерии в направлении от города в бесконечную степь. Все столбы были ярко расписаны, каждый по-разному. Гамма цветов была просто великолепна. В целом, это буйство красок производило впечатление, будто мастера работали в прекрасном настроении, с азартом и легкостью, и это состояние передавалось тем, кто теперь во все глаза рассматривал их творение. Я чувствовал себя словно на карнавале, но настроение мое сразу изменилось. Едва я вспомнил, что между этими нарядными столбами будут сражаться и умирать люди. У некоторых столбов, заканчивая последнее приготовление, еще продолжали возиться ремесленники. Кто-то укреплял маленькие кольца, прикручивая их по одному с каждой стороны примерно на высоте 5 футов от земли. Другие проверяли надежность замков, поочередно отмыкая их и вешая ключ на маленькие крюки у вершины столба. В 50 ярдах от нас приглашенные старые музыканты играли легкую незамысловатую мелодию. Между каждой парой столбов был разровненный, очищенный от травы и посыпанный песком круг. Сквозь колонны кочевников пробирались разносчики и старий, продавая пирожные, вина, мясо и даже цепи и наручники. Камчак, прищурившись, посмотрел на солнце. Теперь оно было на полпути к зениту. «Тарианцы, как всегда, запаздывают», — ухмыльнулся он. Со спины Кайлы я увидел движение у ворот Тарии. «Они идут», — сказал кто-то. Обернувшись, я, к удивлению своему, увидел среди тачаков юного Гарольда, того самого юношу, которого Хирена так оскорбила во время состязаний с Конрадом и Альбрехтом. Впрочем, сейчас ее, по счастью, поблизости не было. Молодой человек показался мне прекрасно сложенным, подтянутым и даже не по годам широкоплечим и высоким, хотя, разумеется, шрамов на его лице так не появилось. Светлые волосы и голубые глаза, конечно, не часто встретишь у народа фургонов. Но, в общем-то, это не такая уж и редкость. Дело было в другом. Юное и по-мальчишески нежное лицо Гарольда отличалось особым благородством и утонченностью черт, что было куда более необычно, по крайней мере для меня, поскольку делало его похожим на европейца. Он был вооружен, но, разумеется, к соревнованиям допущен не был, поскольку в подобных делах статус особенно принимался во внимание. Это были жестокие игры взрослых мужчин, и без шрама храбрости никто даже помыслить не смел о том, чтобы участвовать в таких серьезных состязаниях. Между прочим, без этого шрама, по мнению тачаков, человек не смеет помыслить и о том, чтобы взять в жены свободную женщину, приобрести фургон или более 5 босков и 3 каил. Шрам храбрости, таким образом, имеет социальную и экономическую важность. Также он важен и в семейной жизни. «Ты прав», — сказал Камчак, приподнимая в стременах. «Первыми идут воины». Я разглядел воинов Тарии, приближающихся к равнине 1000 столбов, на Тролларионах. Утреннее солнце бросало блики, отражаясь от шлемов, от длинных пик, металлической обшивки овальных тарианских щитов, так не похожих на круглые щиты большинства гарианских воинов. Словно удары сердца, задавая ритм всему маршу, глухо гремели большие барабаны. Между рядами Тролларионов шли копьеносцы, а за ними простые горожане Тарии. Торговцы, музыканты, песцы – все, кто хотел посмотреть на это жестокое, но яркое и привлекательное зрелище. Игры войны и любви. На белых стенах Тарии развивались флаги и вымпелы. Стены кишели зрителями, и я думаю, что многие использовали подзорные трубы, чтобы наблюдать происходящее на равнине. Воины Тарии изменили свое построение примерно в 200 ярдах от столбов. Ряды перестроились во фронт из 4 или 5 колонн, которые вытянулись по всей длине ряда столбов. Едва последняя шеренга заняла свое место, они остановились. Как только вся сотня гигантских троллеронов была выстроена в новом порядке, древко с тарианским знаменем склонилось и раздался громкий сигнал больших барабанов. Немедленно пики по всей линии склонились вперед, и сотни шипящих и ревущих троллеронов под выкрики всадников ринулись нам навстречу. «Предательство!» — вскричал я. Я знал, что на горе ничто живое не может выдержать атаки троллерионов. Элизабет Кардаул завизжала, пряча лицо в ладонях. К моему изумлению, никто из кочевников даже внимания не обратил на чудовищную мощь животных, с бешеной скоростью несущихся прямо на них. Все были заняты какими-то, по-видимому, чрезвычайно важными делами. Кто-то торговался с разносчиками, другие просто вели мирные беседы друг с другом, третьи осматривали окрестности, лениво переводя взгляд с одного холма на другой, так, как будто видели все это впервые. Их интересовало все, что угодно, кроме чудовищных ящеров, несущихся на них в атаку. Я пришпорил Каилу, выглядывая Элизабет, которую пешу, без сомнения, убьют до того, как троллерионы пересекут линию столбов. Она стояла, глядя на приближающихся троллерионов так, как будто ее хватил столбняк, или она вросла в землю. Я нагнулся из седла, изготавливаясь подхватить ее, пришпорить свою Каилу и развернуться и бежать отсюда, спасая наши жизни. «Да брось ты!» — махнул рукой Камчак. Я выпрямился и увидел, что линия боевых троллерионов под выкрики всадников и шипение гигантских животных внезапно остановилась примерно в 50 ярдах от линии столбов. «Это старинная тарианская шутка», — пояснил Камчак. «Они любят игры так же, как и мы, и никогда не станут их портить». Я покраснел. Элизабет от пережитого страха, по-моему, вообще плохо держалась на ногах. Но она нашла все ее силы на негнущихся ногах медленно приблизиться к нам. Камчак улыбнулся мне. «Маленькая дикарка очаровательна, ты не находишь?» «Да», — сказал я, и в смущении недоверчиво оглянулся на тарианцев. Камчак рассмеялся. Элизабет озадаченно посмотрела на нас. Я услышал восторженные крики со стороны тарианцев. «Бабы!» — гаркнул кто-то, и толпы с обеих сторон охватил возбужденный гул. Выкрик был подхвачен многими другими. Зазвучал смех. Кто-то приветственно застучал копьем о щит. В тот же самый момент раздался мягкий топот каил, и между рядами столбов появилось множество всадниц с развивающимися за спинами длинными черными волосами. В один момент все всадницы осадили своих прекрасных каил и, легко соскочив на землю, передали по воде людям народу фургонов. Они были прекрасны, эти дикие красавицы вольных кочевых племен. Их возглавляла гордая Хирена из первого фургона. Они были в превосходном настроении. Смеялись, шумели, глаза их сияли, а рты, кажется, не закрывались ни на минуту, не уставая сыпать колкости в сторону добродушно улыбающихся тарианцев. Некоторые красавицы, прелестно изогнув свои и без того уже привлекшие множество жадных взглядов губки, плевали и угрожали маленькими кулачками тарианцев, стоявшим напротив, которые отвечали восторженными криками и дружным хохотом. Хирена заметила среди воинов юного Гарольда и поманила его пальцем. Тот приблизился. «Возьми поводья Каилы, раб», — сказала она ему, надменно швыряя поводья. Он схватил их и к смеху остальных присутствующих тачаков оттащил животное. Девушки продолжали задираться с воинами. Каждый народ фургонов выставил от 100 до 150 девушек. «А вот и горожанки», — сказал Камчак, увидев, как линия троллерионов расступилась, и в образовавшемся проходе показались задернутые паланкины тарианских женщин, которых нести на плечах скованные рабы, среди которых, несомненно, были и плененные когда-то кочевники. Теперь возбуждение охватило воинов народов фургонов, и они приподнимались в стременах, чтобы получше разглядеть раскачивающиеся приближающиеся паланкины, в каждом из которых, без сомнений, находилась прекрасная жемчужина, достойный приз дикого состязания во имя любви. Игры войны и любви – один из самых древних обрядов тарианцев и народу фургонов, согласно записям летописцев, даже более древний, чем традиции года перемирия и предзнаменований. Состязания войны и любви проводились каждую весну между городом и степью, тогда как год, когда кочевников интересовали знамения, приходил лишь каждые 10 лет. Игры «Войны любви», как нечто другое, объединяли горожан и народы фургонов, потому что в другое время четыре племени кочевников и горожане держались обособленно, даже враждебно, и неохотно шли на сближение друг с другом. Нельзя сказать, что ситуация особенно менялась на время игр. Ведь в состязаниях участвовало не более сотни воинов от каждого народа. Но как любое волнующее и красочное зрелище, игры будоражили умы, сердца людей, вынуждали их сопереживать, долго готовиться и в конце концов коллективно испытывать и радость побед, и горечь поражений. Ведь представители разных народов, хоть и вели борьбу каждый сам за себя, все-таки были объединены по некоторому, пусть и весьма формальному признаку, и некоторое время вынуждены были подчинить свою жизнь одному всеобщему закону – закону игр войны и любви. Для тарианцев же соревнования эти были необходимы для демонстрации тарианской силы, боеготовности и внушения уважения к мощи тарианской стали. Вполне миролюбивый город вынужден был время от времени напоминать соседям о том, что воины его свирепы и умелы. Но главной причиной их желания состязаться было то, что тарианские воины без ума от жизнерадостных и полных сил прекрасных женщин народов фургонов. И нет им награды слаще, чем с боем захватить такую женщину, особенно когда она норовиста, как тащачка Хирена. Бесстрашная, дикая, незаклейменная и столь же необузданная, сколь и прекрасная. И, похваляясь своей силой, заставить ее сменить кожаный костюм на колокольчики и шелка надушенной рабыни. Но в обычное время тарианские воины, по-моему, уж как-то подозрительно редко встречались с воинами народа фургонов, считая их опасным, быстрым, неуловимым врагом, который, удирая с неимоверной скоростью, успевает унести с собой захваченное добро и пленных едва ли не до того, как кто-либо успевал понять, что, собственно, произошло. Я однажды спросил Камчака, что, по его мнению, лежит в основе игр войны и любви. «Да вот что», — сказал он, и указал на Дину и Тенчику, одетых в кейджер, которые в это время занимались хозяйством в нашем фургоне. Камчак рассмеялся и хлопнул себя по колену. И только после этого я понял, что обе девушки могли быть приобретены в играх, а еще позже я вспомнил, что Тенчика, собственно, так и досталась косарам. Это